Говорит режиссер. Возвращаясь к мысли о том, что в кино все всегда происходит не так, как запланировано, хочется рассказать одну историю. Дело было опять на съемках картины «Золото». Во время подготовки я бросился читать литературу на тему реалий жизни на Урале в XIX веке. И вычитал на свою голову удивительный факт. Богатые екатеринбургские купцы развлекались следующим образом. Летом, в самую жару, они засыпали улицу мукой, надевали шубы и, загрузившись алкоголем и, разумеется, гулящими девками, катались на санях, празднуя Новый год. Прочитав это, я пропал. Нужно снять эту сцену. Она невероятным образом контрастирует с характером главного героя, то, что нужно. С девками и алкоголем в Екатеринбурге проблем нет, а вот с мукой. Муки нужно много, очень много. Не знаю, состав, наверное. Бюджет таких расходов не потянет, да и где ее взять, муку эту? Но я был молод, задорен и неумолим. И несчастные продюсеры во главе с главным героем фильма Сергеем Безруковым отправились по инстанциям. Чего им это стоило, я не знаю, но дошли они до самого губернатора и заручились его поддержкой. Ну, как заручились? Дадут вагон муки, больше не дадут. И на том скажите спасибо. Вагон — это хорошо, но мало. Значит, надо искать узкую улицу, желательно с поворотом. И не просто с поворотом, а чтобы на фоне была церковь с маковками. Без маковок я не согласен. Вот такой вот режиссерский произвол. Эх, молодость. И поплелись локейшн-менеджеры по городам и поселкам Екатеринбургской области. Правда, в то время они назывались просто замдиректорами по объектам, но собачьей сущности должности это не меняет. Уж не знаю, чего им это стоило, сколько километров они намотали, сколько раз поминали меня не злым тихим словом, но они все же нашли великолепное место в маленьком красивом городе Кунгуре. И все там было, и улочка, и церковь с маковками, и почти не было проводов на фоне, которые пришлось бы убирать с помощью компьютерной графики. Дело было в нулевых, и графика стоила очень дорого. Да и не было еще столько умельцев. Словом, не место, а красота. Но была маленькая загвоздка. Здание, мимо которого должны были ехать купцы, называлось городской администрацией. И уверенности в том, что государственные мужи обрадуются тому, что их здание засыплют мукой, перегородят движение на день и с криками будут кататься у них под окнами с алкоголем и, напоминаю, с девками, не было. Значит, надо было идти к ним и договариваться. И тут Сергей был неумолим. «Ты идешь со мной вместе», — сказал он знаменитым бандитским голосом. И мы пошли. Толку от меня, правда, было мало. Вся городская администрация от главы до секретарши радостно фотографировалась с ним, а я надувал щеки и загадочно смотрел вдаль, изображая творческую задумчивость. Когда мы вышли, я поинтересовался, зачем я ему был нужен. «Придумал. Страдай», — ответил он, и я согласился. Дни съемок потекли своим чередом. Где-то там, далеко, ехал к нам вагон муки, примерялись шубы, велись поиски бутылок для шампанского, шел кастинг коней, купцов и девок. Но тут на сцену вышел батюшка той самой церкви с маковками, о которой я так долго мечтал. «Не позволю», — пробасил он с непередаваемым уральским акцентом. «Не позволю хлеб сыпать на мостовую, кощунство это есть», — сказал и удалился. Все замерли, продюсеры с ненавистью смотрели на меня, второй режиссер Миша в тихой истерике полез в КПП переделывать план съемок. «Ну, вообще-то он прав», — заметил Сергей. «Я, между прочим, верующий, и поперек его решения не пойду». «Может быть, не стоит снимать эту сцену», — робко заметил директор. «Тем более, что в сценарии ее нет». «Она существовала в реальности», — горячо затараторил я, чувствуя, как моя фантазия от меня ускользает. Окружающие смотрели на меня, кто с грустью, кто с торжеством, ожидая, когда же я смирюсь с реальностью. «Идея!» — воскликнул я. «Не пойду!» — отрезал Сергей. «Погоди, а если вместо муки сыпать крахмал? Это же не совсем хлеб. То есть совсем не хлеб, его из картошки делают. Картошку же можно на землю сыпать. Она из нее растет, это же Богу угодно». Мой многострадальный товарищ актер хмыкнул. И все равно не пойду. Один из продюсеров вздохнул, перекрестился и отправился к батюшке обсуждать с ним тонкости производства крахмала. К вящему удивлению всех, крахмал батюшку устроил. Я снова был на коне и продолжал двигаться к своей ускользающей мечте о снеге, лошадях, купцах и девках. И вот настал день съемки. Я опущу процесс поиска вагона крахмала и обмена его на вагон муки, как и разработку логистики и перевозку на грузовиках сотни мешков от станции до места съемок. Для всего этого в кино есть доблестная многострадальная администрация, вот кем никогда бы не хотел работать. Какой-то идиот режиссер придумал, а ты мучайся. Но они справились, и низкий им за это поклон. Итак, день съемок. Я приезжаю на площадку и застываю от восторга. Улица летнего города белым-бела. Крахмальный снег покрывает мостовую, по обочинам сугробы. Окна запорошены, и даже деревья в саду церкви покрыты белым. Посередине улицы стоит и задорно отфыркивается запряженный в сани вороной конь. Ко мне подходит белый от крахмала продюсер, все утро лично потрошивший мешки, закуривает и говорит: «Ты, конечно, гад, но это потрясающе». Я радостно киваю и начинаю работать. Чтобы вся эта красота сработала в кино, необходимо много всякого. Нужно определить, как едет кран, откуда и куда, класть рельсы, как не уронить этот самый кран с этих самых рельсов. Нужно объяснить кучеру, управляющему конем, как именно должны ехать сани, где притормозить, где ускориться. В какой-то момент я понимаю, что лучше объяснить это непосредственно коню, потому что тот, в отличие от кучера, хотя бы трезв, как стеклышко. Не забыть про актеров, которым жарко в летний день, в шикарных бобровых шубах, и они ни в какую не желают проникаться бесшабашной радостью екатеринбургских купцов. Напомнить группе не ходить по крахмалу, потому что остаются следы. Напомнить администрации, что если я увижу в кадре хоть одного человека в современной одежде, то лично его разорву на кусочки, а она, администрация, будет меня отмазывать. Словом, я занимаюсь всем тем, что некоторые по наивности своей называют творчеством. И вот все готово. Мотор, камера, начали. Из-за поворота плавно выезжают сани, запряженные вороными, как смоль, конями. Крахмал снежными фонтанчиками летит из-под копыт. За полозьями вьется тонкая дымка поземки. Красномордый купец откупоривает бутылку шампанского, девки радостно подставляют бокалы под пенную струю. Я сижу, замерев у монитора. Вот оно, то, ради чего все затевалось, ради чего мучились и ругались. Ловлю радостные и восхищенные взгляды группы, столпившейся у монитора. «Мы сделали это! Стоп, снято!» Все радостно кричат, это было классно, мы смогли чуток приблизить историю, почувствовать ее сами и дать почувствовать зрителю. Но радоваться рано, кроме общего плана, конечно, самого сложного, нужно снять еще много. И тут... тут происходит именно то, ради чего эта история и рассказывается. Внезапно начинается дождь. Нет, даже не дождь. У меня нет слов, чтобы описать это явление. Внезапно разверзаются хляби небесные, крахмал смывает в считанные секунды со стен, с мостовой, с деревьев, и только тонкая белесая струйка, текущая между камнями мостовой, напоминает о том великолепии, которое только что тут было. Вот и все. Никогда мне не забыть по-детски обиженного взгляда продюсера. Как же так? Мы так старались. И у нас почти вышло. Хороший у меня был продюсер из тех, кому не все равно. Я стою мокрый, стиснув зубы и твержу про себя. Это кино. Тут все, что может пойти не так, обязательно не так пойдет. Сцену мы, конечно, сняли, но это уже секреты режиссерского ремесла. Говорит сценарист. Отдельная печаль в кино, дети. Каждый вспомнит, что раньше они играли прекрасно, а вот сейчас... Но если вы пересмотрите любимые старые фильмы, то увидите, что и раньше дети в основном не играли. Если говорить о детях в кино с родителями, обычно включается аргумент типа: «Мы его возьми. Такой артист». И это тоже ерунда. включить маску, чтобы напоить ближнего своего в домашних условиях, и выйти перед камерой и полусотни незнакомых взрослых людей — задачи разные. Кроме того, на камеру нужно играть, а не поясничать. Для этого нужен эмоциональный опыт, которого у большинства детей нет и не может быть просто по определению. А еще надо помнить, что это раньше для достижения результата можно было сделать все, что угодно. Данелия мог довести мальчишку, игравшего у него Сережу в одноименном фильме, до истерики просто потому, что ему нужны были слезы, которые ребенок самопроизвольно изобразить не мог. «Пойди сейчас доведи кого-то до слез на площадке, быстро окажешься в суде». Кроме того, есть задачи, на которые сам ребенок-то, может, и пойдет, потому что ему, ребенку, интересно. А родители? В фильме «Землетрясение» был такой эпизод. Герой возвращался в рушащуюся больницу, понимая, что там остался чужой ребенок. Находил ребенка, бежал на выход, но выйти было уже невозможно, и герой в последний момент бросал ребенка в окно, спасая таким образом ему жизнь, сам погибая под завалом. Декорации для фильма построили на уже разрушенном и перестраиваемом под жилой комплекс заводе «Серп и молот». Реконструировали по фотографиям целую разрушенную Ленинаканскую улицу. Там же была и больница, рушить которую, конечно, никто не собирался, но ощущение того, что она именно в этот момент рушится, должно было создаваться полное. Поэтому актер брал спасаемого ребенка на руки, подносил его к окну и бросал. Ребенок летел с четвертого этажа, повисая на страховочном тросе, а ему в спину из окна этажом ниже вылетали фонтаном цементная пыль. Для этого на направленные в окна вентиляторы разрывали мешки с цементом. Эффект достигался восхитительный. Проблема была только в синхронизации процессов, потому как здание должно было рушиться на всех этажах одновременно. Соответственно, бетонная пыль из окон должна была лететь синхронно, и мальчик должен был вылетать в окно буквально доли секунды раньше. Добиться этого оказалось не так просто. Артист взял мальчика на руки и встал в оконном проеме, бодрый и готовый на подвиги. Мальчик оказался легким, стоять с ним на вытянутых руках не составляло никакого труда. Потому артист снисходительно ждал, когда закончится приготовление вентиляторов и цемента. Наконец, готовы были все, последовала команда «Начали!». Артист сделал шаг вперед и швырнул ребенка в окно. «Цемент!» — тут же раздалась вторая команда. Но кто-то замешкался, и пыль из окон полетела не одновременно. Ребенка на тросе подняли и приняли обратно в окно. У вентиляторов подготовили новые мешки с цементом. Артист бодро взял пацана на руки, но таким бодрым, как раньше, он уже не выглядел. Если легкого ребенка долго держать на вытянутых руках, он очень скоро перестает казаться легким. По команде ребенка снова вышвырнули в окно. Мешки с цементом снова порвали на вентиляторы, пыль рванула из окон, как из пушки. Но синхронности снова не случилось. Мальчишку опять втянули в окно. Артист уже не спешил брать его на руки, потому как те уже вибрировали от напряжения. В третий раз пацана он выкидывал в окно уже с немалым напряжением. Цемент из окон рванул синхронно, но что-то пошло не так. На страховочной системе переклинило какой-то карабин, и мальчишка повис раньше времени ровно на уровне нижнего окна, ровно в тот момент, когда из этого окна выстрелил мешок цемент. Выстрелил прямо на юного актера. «Твою мать!» — выдохнул кто-то из группы, стоящий рядом с плейбеком. «Нас его родители не засудят?» — осторожно спросил я. «Все в порядке», — напряженно сказал режиссер. «По счастью, у него родители — каскадеры, так что нам повезло». Другой проблемный момент в любом съемочном процессе — это животные. Фильм «На ощупь», на котором я работал в качестве креативного продюсера, привел меня к выводу, что использовать животных в сценариях, которые пишу, я больше не стану, наверное, никогда. Компанию сценарий фильма принес Антон Мус. Он же стал режиссером. Антон имел массу положительных черт, но при этом был дебютантом. И потому притащил в фильм все, что можно и что совершенно точно не нужно тащить в одну ленту, если только ты не хочешь получить обширный геморрой. По юной горячности о потенциальных проблемах в районе пятой точки Антон не думал. Так что в фильме разом появились ребенок, собака, волк и медведь. Каждый из этих элементов уже сам по себе чреват кучей сложностей и веселыми приключениями. А все вместе они превращаются в настоящий коктейль Молотова. Впрочем, надо отдать должное режиссеру и команде. Ребенок худо-бедно сыграл. Собака и волк тоже кое-как справились с поставленной режиссером задачей. А вот медведь... Нет, трехлеток Том оказался не самым плохим актером. Вот только он, как и режиссер, тоже был молод и имел свою точку зрения на творчество. Но обо всем по порядку. По сюжету истории главный герой жил отшельником в одиноко стоящем доме где-то в условных карельских лесах. Герой был в конфликте с сыном, с которым не разговаривал несколько лет, и с медведем, который повадился ходить к герою в гости. Естественно, никто не поехал снимать историю в Карелию. Кино — это вообще глобальная система лжи, где кислое выдают за сладкое, лето — за зиму, а мытище — за Копенгаген. И делают это порой весьма успешно. Так и здесь. Дом в карельском лесу нашли под Москвой, на окраине коттеджного поселка на Дмитровском шоссе. Это был дом местных сторожей, и с определенного ракурса он смотрелся вполне себе одиноко стоящим в диком лесу. Съемок в локации набралось на 3 смены. Большая часть сцен была с медведем. Аренда объекта была оплачена сразу на 3 смены, и это немаловажный момент. Снимать начали со сцены, где медведь лезет на бочку с дождевой водой, а герой отгоняет его выстрелом из ружья. По-настоящему в медведя, конечно, никто не стрелял, мы же не звери. Пиротехники сделали закладки на бочке, дрессировщики завели медведя на бочку, а тот в самом деле заинтересовался водой в бочке настолько, что забыл обо всем остальном. Дальше дело техники. Камера-мотор. Герой выскакивает из дома, скидывает незаряженное ружье, стреляет в холостую. Пиротехники взрывают закладки, из дырявой бочки льется вода. А несчастный медведь пугается, причем по-настоящему. Надо было видеть, как он отшатывается от бочки, потеряв всякую связь с реальностью. Как покачивается обиженный на задних лапах, как у него капает с моськи, как он падает уже на 4 лапы и бросается на утек. Слава богу, все случилось с одного дубля. Не ушел фокус, не заели пиротехнические закладки, и никто не сбойнул. Потому что, когда у поймавших медведя дрессировщиков спросили «ну как?», они бодро сказали: «все хорошо, только медведь больше на бочку не полезет. Никогда. Ни на эту, ни на какую другую». Но, к счастью, кадр случился, и загонять медведя на бочку еще раз никому и не требовалось. Так, худо-бедно, группа дожила до обеда. Обед, как и весь караван, то есть актерские фургончики, грим, костюм, уборная и прочие радости, обеспечивающий работу площадки, находился от самой площадки метров за 500, так как реалии коттеджного поселка не позволяли пригнать все это добро на дальний его край. У мохнатого актера Тома было 2 дрессировщика. Один молодой, здоровый, крепкий мужик, второй возрастной, хромающий и ходящий с палочкой. В связи с обеденным перерывом медведя привязали к дереву, возрастной дрессировщик отпустил молодого напарника поесть, а сам остался с Мишкой на всякий случай. И всякий случай не заставил себя ждать. Медведь посидел-посидел, да и отвязался. Запах сосен и серебрящейся за ними речки вскружил Мишке голову, и он пошел гулять. Задремавший дрессировщик заметил неладное, подскочил и похромал за медведем, зазывая Тома по имени и поминая между делом по матери. Тому было пофигу, косолапый шел к реке под дружный хохот тех участников съемочной группы, что еще не успели уйти обедать. Напомню, что дело происходило под Москвой, на Дмитровском шоссе, на территории дорогого коттеджного поселка. Том шел к реке, на реке был пирс, а на пирсе гуляла с 2 маленькими детьми местная жительница. И можете представить себе лицо несчастной женщины, когда она, гуляя с детьми на территории дорогого коттеджного поселка на Дмитровском шоссе, увидела выходящего из леса медведя. Вслед за медведем хромал дрессировщик. Он запыхался и уже не пытался звать медведя, что, как показала практика, было все равно бесполезно, потому шел за ним молча. Что он дрессировщик, на нем написано не было, так что женщина увидела только какого-то мужика. Какой-то мужик тоже увидел женщину с детьми, понял, что дальше так не пойдет, уронил палку и навалился на медведя, пытаясь его остановить. Медведь закономерно решил, что с ним играют, и тоже собрался поиграть. Он развернулся к дрессировщику, повалил его на землю. В глазах несчастной мамочки картина приобрела новые неповторимые краски. К ней, гуляющей с детьми на территории закрытого дорогого коттеджного поселка под Москвой, из леса вышел медведь. За медведем хромал мужик. А затем медведь повалил мужика и начал его жрать. Медведя повязали. Прибежавший директор площадки отогнал всех со словами: «Только не лезьте, я сам все разрулю». С женщиной он говорил минут 20. Когда разговор закончился, женщина усадила детей в машину и уехала, директор площадки был доволен. Он все порешал. Впрочем, радость была недолгой. Не прошло и получаса, как во внутреннем чатике жителей коттеджного поселка появилось гневное воззвание. В переводе на русский оно звучало примерно как сочинение про родную милицию, написанную Вовочкой из анекдота. «Тра-ля-ля кино! Тра-ля-ля-ля киношники! Тра-ля-ля-ля медведь! А этот их главный еще и издевается! Предложил моим детям с этим гребаным медведем сфотографироваться!» Под всем этим стоял вердикт «больше никогда», и гражданское общество одержало победу. В том смысле, что местные изгнали киношников со своей территории и не дали им больше снимать ни единого загодя оплаченного дня. Не сработали никакие уговоры, просьбы и увещевания. По киношникам это нанесло двойной удар. Ведь если меняется локация, все уже снятые сцены нужно переснимать, а это серьезные финансовые потери. Но беда была даже не в них, а в медведе, который больше не полезет на бочку. Никогда и ни на какую. И что делать? Осталось только очень быстро, буквально за неделю, найти другой дом, который был бы похож на уже снятый. Похож настолько, что зрители не заметили бы подвох. И ведь нашли. А с Томом, в отличие от разгневанной тетки, я подружился. Мы фотографировались с ним в обнимку, он ласково лизал меня в щеку мягким языком, потом играючи прикусывал мне руку в районе предплечья, причем так, что предплечье полностью оказывалось в его пасти. Дрессировщик смотрел на это странно, потом подошел и сказал: «Отчаянный ты мужик. Я бы незнакомому медведю руку в пасть не сунул». Но мы же уже были знакомы. Говорит режиссер. В актерской профессии очень важно многое уметь: драться на шпагах, водить машину, ездить на лошади. Как оказалось, бывает важно уметь махать дубиной. Все тот же фильм «Золото». Мы снимаем небольшую сцену, в которой разбойники перехватывают карету, везущую золото в город. Мизансцена следующая. Притаившийся за деревом разбойник огребает большой дубиной сидящего на козлах кучера и сбивает того наземь. Кучера, разумеется, играет каскадер, под костюмом одетый во всевозможные защиты. Разбойника — молодой статный екатеринбургский актер. Казалось бы, какие могут быть сложности? Актер махнет, каскадер упадет, мы снимем и поедем на следующую точку. У меня на тот день стоит еще одна сложная сцена. Мотор, камера, начали. Карета подъезжает, актер выскакивает из-за дерева и нежно касается дубины каскадера. Тот артистично раскидывает руки и навзничь падает вниз. Катастрофа. Омский тюз, как говорит один мой знакомый. Я подбегаю к актеру и объясняю, что бить нужно сильнее. Мне видно, что он лишь имитирует удар. Дубль. Мотор, камера, начали. То же самое. Итак, 17 дублей подряд. Я очень редко кричу на площадке, а уж на актеров и подавно. Но тут я сорвался. Да ударь же ты его как следует, слабосильный. Ничего играть не нужно, просто ударь один раз, и мы все уедем отсюда. От испуга актер начинает кричать на меня в ответ. Как вы не понимаете, это человек живой, ему больно. Тут вмешивается каскадер. Больно, говоришь, а 17 раз падать с козел, это не больно? Да у меня уже бок и задница синие, из-за твоего, мать его, человеколюбия. Значит так, кричу я. Если ты не ударишь его сейчас, то я поменяю вас местами, и падать будешь уже ты, а он тебя бить нежно и много раз. На 18-й раз, хвала небесам, все получилось. Работа с каскадерами — это отдельная часть профессии режиссера. Они могут как помочь тебе, так и испортить все, что ты пытаешься внести в фильм. Вся их профессия завязана на первую сигнальную систему. Трюк должен быть убедителен для всех. Его невозможно докрутить монтажом. Зритель либо верит тому, что происходит в кадре, либо нет. Нет, вру, монтажом докрутить можно, но все равно будет видно, что докручено. А значит, и доверие зрителя будет потеряно. Самые сильные кадры экшена всегда делаются вживую. Начинающим режиссерам кажется, что это просто. Покрошить мелкий винегрет сцену, и получится экшен. Увы. Для полноценного экшена необходимо разработать драматургию сцены боя. По сути, она ничем не отличается от любой другой сцены фильма. Подчиняется тем же законам и имеет те же выводы, только выполняется она другими средствами. Работал я однажды с чешским постановщиком трюков Иржи Кубой. На тот момент он был лучшим в Европе постановщиком исторических боев. Работал с Бессоном и другими мастерами. Частенько каскадеры хотят знать от тебя только одно — как и в каком месте происходит трюк. А если ты сам им расскажешь, какой именно трюк, то еще лучше. Куба же относился к бою по-другому. Он выяснял у меня задачи сцены, арки персонажей, в каком месте боя происходит изменение героя. Я вел разговор не с трюкачом, а с таким же режиссером, который просто работает другим инструментарием. Мы договорились, что для удобства съемок он разработает связки по 15-20 секунд, которые мы потом будем повторять столько раз, сколько нам нужно. Сложность была в том, что три актера бьются против 20 злодеев, то есть актеров заменить дублерами нельзя. Вернее, можно, но это невероятно усложнит сам процесс и сделает сцену менее достоверной. Впрочем, актеры сами рвались в бой. Несмотря на то, что у одного из них опыта исторического боя не было, мы решили рискнуть. Две недели Иржи и его команда работали с ними. По 2-3 тренировки в день. Ребята еле ноги волочили. Но меня Иржи на тренировки не пускал. Почему, я понял лишь потом. И вот наступил момент показа. Мы с моим продюсером приехали в Прагу, где должны были проходить съемки. Дело в том, что по сценарию бой проходил по колено в воде. Более того, злодеи в определенные моменты боя должны были появляться из-под воды, словно вырастая у ног героев. А павильона, где бы можно было провернуть такое технически, на тот момент в России не было. Мало того, что воды было по колено, в сцене еще и постоянно шел дождь. Поскольку сценарий писал я, то впоследствии много раз проклял тот день и час, когда мне пришла в голову эта идея. На той съемке случилось все, что только возможно. Ломалась техника, механизмы, выталкивающие каскадеров, отказывали, и чтобы починить их, приходилось нырять под воду. Был бы автор сценария, было бы на кого злиться, но в этом случае винить было некого. Я сам написал себе кучу неприятностей. Но пока все было хорошо, и мы шли по теплой осенней Праге на просмотр боя. Иржи немного артист, он любит продавать то, что он делает, ярко, как говорится, на все деньги. Когда мы вошли, нас некоторое время не замечали. Мы смотрели на приемы, которые каскадеры оттачивали с актерами. Делали они это медленно, чуть ли не лениво. У меня засосало под ложечкой. Если это бой, который мне предстоит снимать через 2 недели, то я пропал. Иржи, завидев нас, подошел, обнял, поинтересовался, как нам нравится то, что мы видим. Я сглотнул, промолчал. Мой продюсер дипломатично кивнул. Иржи, видя наши потрясенные лица, улыбнулся, похлопал меня по плечу и отошел в сторону. «Женя, нам хана», — прошептал я продюсеру. «Это снимать нельзя. Что делать?» «Почем я знаю?» — также шепотом ответил он. «Мы не можем отменить съемку. У нас декорация уже построена. Ты режиссер, ты иди разговаривай с ним». И я пошел. Помявшись, я со всей дипломатичностью, на которую был способен, осведомился, именно осведомился, а не спросил. «Иржи, а ты уверен, что это то, о чем мы договаривались?» Он посмотрел на меня смеющимися глазами и ответил. «Так это же просто упражнение, а ты хочешь увидеть связки? Полной скорости?» Я кивнул. Ир же что-то резко сказал по-чешски. Актеры вместе с каскадерами встали в позиции. Прозвучала команда «Экшн». И я обомлел. Нет, я фонарел, обалдел, и еще сотни синонимов, включая матерные. Это было что-то непередаваемое. Это была настоящая схватка. Мелькали лезвия, мечи, звенели палатам. Летели искры, для полноты картины не хватало только льющейся крови. Кстати, я на самом деле боялся за сохранность актеров. Причем исполнялось все на такой скорости, что с одного раза просто невозможно было уследить за тем, кто кого и как бьет. Я увидел страшный танец смерти. Наверное, таким он был в настоящих сражениях. Я молчал, потрясенный. Иржи, улыбаясь, спросил «Повторить?» Я кивнул. Они повторяли много раз, пока я не сжалился над актерами. Я не мог перестать наслаждаться увиденным. После я спросил Иржи, зачем было все это представление. Он, ухмыляясь, ответил, что я обязательно расскажу эту историю кому-нибудь, и у него будет шанс получить следующую работу. Что я и делаю. Рассказываю. Выбор оружия для боя — проблема сама по себе довольно сложная. Разумеется, я, как неофит, требовал, чтобы оно было настоящим. Для достоверности. На счастье, на студии Барандов есть хранилище оружия. И меня туда отвели. Это был настоящий мальчишеский рай. В перспективу уходили целые стеллажи с мечами, копьями, всевозможными алебардами. Чего там только не было. Мечи-пистолеты, шпаги-пистолеты. Причем это все были реплики реального оружия. Создавалось ощущение, что на заре появления огнестрельного оружия пистолеты приделывались к чему угодно, даже к арбалетам и дамским кинжалам. Соседнюю улицу занимали кольчуги и латы. Я бродил, обалдевший, не в силах выбрать то, что мне нужно. Меня еще раз спросили, хочу ли я настоящие мечи и кольчуги. Я уверенно ответил, что да. Тогда мне предложили самому облачиться в них, попробовать. Разве можно отказаться от такого? Но после того, как я надел полную амуницию рыцаря, в мою голову закрались сомнения. Все, что я мог сделать, это просто стоять. Стоял я, конечно, уверенно, но двигаться мог уже с трудом. «Ладно, ведите к облегченным», — упавшим голосом сказал я. Выглядели они абсолютно идентично, но весили меньше. Несмотря на облегченность версии, двигаться в них тоже было сложно. И я еще раз порадовался, что не пошел в каскадеры. Во время съемки актер, который дрался двухметровым мечом, очень нервничал. Меч, конечно, тоже был облегченный, но весил все равно порядочно. Актер очень боялся поранить кого-то. Такую оглоблю очень сложно контролировать при размахе. И тогда один из каскадеров подошел к нему и на ломаном русском сказал: «Леша, ты, главное, махни, а дальше мы все сделаем сами». И они делали. Делали это много раз подряд в течение 15 дней съемки. Просто представьте себе, в течение 12 часов в мокрой насквозь одежде и в металлических доспехах раз за разом повторять рисунок боя, при этом выкладываясь на все 100. На площадке был специальный человек с кувалдой, который после каждого дубля выправлял помявшиеся доспехи. Настолько реальный был контакт. Надо ли говорить, что снимать это было сплошным удовольствием? Не нужно искать ракурсы, с которых это выглядело бы по-настоящему. Просто ставь камеру, и все. Удовольствием это было для меня. Насколько испытывали его каскадеры, судить я не решусь. Но, как говорят в кино, кто на что учился? К слову, об атмосфере. Во время съемки был смешной случай. Площадка была вся затянута хромакеем. Поскольку съемка велась одновременно во все стороны, то необходимо было сделать так, чтобы не участвовавших в съемках членов команды не было видно. Для этого построили бортик, покрасив его в зеленый цвет. По команде «Мотор» все присаживались за него. И был среди чешских рабочих один особо любопытный. Он все время выглядывал из-за бортика во время съемки и постоянно попадал в кадр. Представьте себе, летят брызги, люди с героическими лицами дерутся не на жизнь, а на смерть. А на фоне внезапно из воздуха возникает радостное лицо, которое с живым интересом наблюдает за происходящим. Я кричу «Стоп!» Прошу переводчика объяснить ему, что так делать не стоит. Переводчица очень вежливо сообщает ему об этом. Мотор, камера. И снова я вижу его заинтересованное лицо. Я перехожу на ненормативную лексику, требую, чтобы она перевела дословно. Она, вежливо кивая, говорит мне о том, что у них не принято так выражаться на площадке. «А срывать съемку у вас принято?» — кричу я. Она соглашается со мной и снова, очень вежливо, что-то говорит рабочему, который кивает, но я вижу, что до него не доходит вся серьезность ситуации. Я много раз говорил, что не люблю кричать на площадке, но в тот раз все было действительно очень серьезно. Дело в том, что каскадеры, какие бы они ни были замечательные, устают и от дубля к дублю двигаются чуть-чуть медленнее. Это видно не сразу, но я подмечаю. И человек, не желающий понимать особенности съемки своей жизнерадостностью, портит мне фильм. Снова дубль, и снова, и снова. Он как будто нарочно это делает. Крутит головой, ухмыляется. Я срываюсь. Я хватаю микрофон и, не стесняясь в выражениях, сообщаю ему, кто он такой и куда ему следует пойти. Как выясняется, русский мат в Чехии вполне себе понимают славяне. Площадка затихает. Тишина становится напряженной. Я никогда так раньше не кричал. И я понимаю, что передавил. Такая сложная съемка должна делаться легко, иначе мы закопаемся. Людям просто не захочется работать. И так все и шло до моего злосчастного срыва. Но что поделать? Как еще изменить ситуацию, я придумать не могу. В зловещей тишине я даю команду «Мотор». Каскадеры начинают бой. Но он идет как бы через силу. Я сломал атмосферу, мы молодцы и легко делаем самые сложные вещи. И тут я хватаю микрофон и кричу «Стоп!». Все с недоумением поворачиваются ко мне. Что еще нужно этому злому русскому режиссеру? Где этот человек? Почему его нет? Почему он не высовывается? Я уже привык к нему. Я не могу без него снимать. Мне его не хватает в кадре. Площадка ржет, атмосфера спасена. Говорит сценарист. С некоторых пор часто приходится отвечать на вопросы про экранизации, так что остановлюсь на них чуть подробнее. Сюжеты всегда кочевали из поэзии в живопись, из прозы в театральную пьесу и так далее. Не говоря уже о том, что темы переосмыслялись внутри одного вида искусства. Иногда начиналась игра, один автор брал идею другого и отвечал на нее созвучным сюжетом, но с совсем иным посылом. Веками эта ситуация была нормой и никого особо не волновала. И только в России 21 века с приходом интернета появились бурления известной субстанции на тему «Да как они могли покуситься на святое? Да есть же прекрасный фильм 1929 года. Ничего своего придумать не могут». При этом бурление это от чего-то касается только кинематографа и только отечественного. О том, что практически любое знаковое голливудское кино либо является переосмыслением более раннего Голливуда, либо калькирует какое-то европейское кино, бурлящие не задумываются. Как не задумываются и о том, что каждый год только у нас в стране в самых разных театрах выходят сотни разнообразных Гамлетов, Бесприданниц, Онегиных, Вишневых садов и прочего. И ни один ценитель искусства от чего-то не закричал, как они могли покуситься на Вишневый сад, ведь это уже ставил Станиславский в 1902 году. И не надо гундосить о том, что театр здесь отличается от кинематографа. Не отличается. Да, фильмы остаются, но, во-первых, в записи остаются и многие знаковые спектакли. Во-вторых, любой вид искусства претерпевает изменения. Кинематограф не исключение. Киноязык меняется постоянно, и многое просто перестает восприниматься новыми поколениями. Многие, например, жалуются, что молодежь не воспринимает черно-белое кино. Я не был бы так категоричен. Воспринимает, но для этого надо поработать, надо объяснить, показать, приучить. Самостоятельно новое поколение за черно-белое кино не сядет, это правда. Равно как и любой такой бурлящий в возрасте от 30 до 50 не побежит по собственному почину смотреть, скажем, дозвуковое кино. И это не потому, что оно плохое, а потому что оно морально устарело. Так что многое в кино становится уделом эстетов и профессионалов, а массовый зритель требует нового прочтения. Глобально подхода к прочтению всего два. Экранизация произведения и фильм по мотивам произведения. Концептуальная разница здесь в авторских задачах. Экранизация же предполагает бережный перенос материала первоисточника с бумаги на экран. Фильм по мотивам же развязывает автору руки и дает возможность похулиганить, а зачастую становится для автора поводом для творческого диалога с автором первоисточника. Мне приходилось работать в обоих форматах. Классической экранизацией стал для меня Онегин. И для того, чтобы бережно перенести Пушкина на экран, пришлось крепко повозиться. С момента, когда я получил предложение экранизировать Онегина, до момента, когда я поставил последнюю точку в последней версии сценария, прошло 2,5 года. Согласился я сразу. Если тебе предлагают экранизировать Пушкина, ты, конечно, можешь отказаться, но надо понимать, что второго такого предложения не будет. Мы встретились на троих с режиссером и продюсером. Главный вопрос, который возникал у меня, что именно мы делаем? Играть в постмодернизм и переносить приключения мажора Жени в современный мир мне не хотелось. Подобные веселые заигрывания — самое простое, что можно придумать. Потому радостно было услышать, что в желании сделать классическую экранизацию мы сходимся. Дальше возникал вопрос. Как? Конечно же, в стихах, — сказали мне. Я кивнул, приехал домой, прихватив по дороге в книжном магазине томик Пушкина и сел перечитывать. Много раз. Первое прочтение требовалось для того, чтобы вспомнить текст, который я не заглядывал, наверное, с института. Второе было уже вдумчивым, со включением профессионального взгляда. Потом было третье, четвертое, пятое. На шестой раз я взял карандаш и принялся вычеркивать. Здесь, должно быть, стоит прерваться и предупредить особенно нервных, полагающих, что Пушкин — нечто богоподобное и неприкосновенное, что им следует перелистать сейчас странички до следующей главы, чтобы, не дай бог, не словить инфаркт от той ереси, которая будет описана далее. Для тех, у кого нервы покрепче, продолжаем. Я сократил Онегина в 2,5 раза, выбросив из него все лишнее, лишнее для экранизации. Потом поглядел на то, что осталось, и стал думать, как это обыгрывать. Обыграть не получалось, и виной тому был сам Александр Сергеевич. Все дело в том, что когда Пушкин писал свой роман в стихах, который позже назвали «Энциклопедия русской жизни», он думал о чем угодно, но только не о том, что текст этот когда-то будет поставлен на сцене. И уж тем более не о том, что он будет перенесен на киноэкран, о существовании которого наше все даже помыслить не мог. Именно поэтому у него получился роман в стихах, энциклопедия, словом, что угодно, но только не основа для постановки. В кино люди говорят, даже в немом, не говоря уж о современном. У Пушкина же на весь роман было прописано 3,5 диалога. А что делать с остальными событиями? Нет, конечно, можно было разделить между героями повествовательный пушкинский текст, но тогда он должен был либо дублировать то, что происходит на экране, а это всегда плохо, либо работать на контрпункте, то есть герои говорят одно, но на экране мы видим совершенно другое. Хороший прием, но быстро надоедает, и весь фильм на нем не проедешь. И я попросил о новой встрече. Не получается в стихах, честно признался я и на пальцах объяснил, почему. Что предлагаешь? Давайте в прозе. Я стилизую под язык пушкинской прозы, будет интересно. Давай. Но стихи все равно надо как-то вставить. Мы стали думать, и в результате коллективного родили рассказчика, который может входить в кадр и, ломая четвертую стену, давать хрестоматийные, знакомые со школьной скамьи строки. Я радостно прискакал домой и сел перечитывать прозу Пушкина. Александр Сергеевич не торопился идти навстречу, меня ждал новый удар от классика. Легкий летящий пушкинский язык, тот самый, на котором, по сути, мы с вами разговариваем сейчас, у моего строптивого соавтора в прозе был исключительно в авторской речи. Когда же рот открывали герои, начинался совсем другой разговор. Так говорили пушкинские современники 200 лет назад. Для современного уха подобный диалог на протяжении 2 с лишним часов экранного времени был неподъемен. «Не получится стилизация», — сказал я и на пальцах объяснил, почему. «Что предлагаешь? Пусть говорят понятным языком с легкой стилизацией в эпоху». Получив добро на такой подход, я сел за сценарий. Наконец мне стало понятно, как будут коммуницировать мои герои, но легче от этого не было. Сев за непосредственную работу над сценарием, я вдруг с ужасом осознал, что сцен, тех самых кирпичиков, из которых строится сценарий, у Пушкина тоже практически нет. Он описывает, предается воспоминаниям, размышляет, философствует, смеется, а историю рассказывает между делом, зачастую промахивая значительные эпизоды одним коротким мазком. И я начал придумывать, как бы это могло быть построено, если бы это строил Пушкин, опираясь на то, что он создал в совершенно другом жанре. В ходе работы вылезали новые проблемы. Александр Сергеевич мог просто перечислить сельских жителей, соседей Онегина, накидав им по паре характерных черт, не вводя в сюжет. Мне же такая роскошь была недоступна. Или, например, Пушкин легко вводил посреди повествования Зарецкого, потому что Ленскому нужен был секундант. И тут же забывал о нем навсегда, как об отработанном материале. Я позволить себе такой рояль в кустах не мог, этого бы не понял никто. Изначально фильм замышлялся в 2 форматах, как полный метр и как 4-серийный сериал. От сериального формата потом пришлось отказаться, но писать я начинал именно с него. Так вот, нащупывая 30 страничек первой серии, 70 я отправил в мусорное ведро. Когда, наконец, была поставлена последняя точка и первая серия отправилась к заказчикам, в голове у меня крутилась одна мысль, собственно, цитата из Онегина. «Кончаю? Страшно перечесть». Но вскоре пришел ответ. Выбранная тональность зашла заказчикам. Можно было продолжать. Дальше, по крайней мере, было понятно, куда двигаться. Но попыхтеть пришлось основательно. У меня не было желания впихнуть в сценарий себя. Я горел одной единственной задачей — перевести Пушкина на язык кино так, чтобы сохранился Пушкин. Потом, много позже, когда сценарий был уже готов полностью, один из актеров, соглашаясь на предложенную роль, написал: «Я боялся, что будет современная ерунда, а это Пушкин только в прозе». Только тогда я выдохнул с облегчением. В формате по мотивам был сделан «Домовенок Кузя». Не то чтобы я не уважал Александрову, но, почитав ее сказки, понял сразу несколько моментов. Это не постановочно. Александрова создала героя, задала посылы и темы, но сюжет... Он как-то смотрелся на бумаге, но никак не предназначался для экрана. Первыми, кстати, это поняли советские мультипликаторы, которые взяли из книги те самые посылы того самого героя и эпизод знакомства девочки Наташи с домовенком. Все остальное же было выброшено и придумано заново. То же самое сделал и я. Оставил героя, посылы и эпизод знакомства. Все остальное было придумано заново. А потом местами перепридумано еще раз, только уже без моего участия. Но это совсем другая история. Ну и справедливости ради, по мотивам здесь возникло из-за исходного материала. Дискутировать с Татьяной Александровой я не планировал, просто переосмыслял. Если же говорить о диспуте между авторами, то ярким примером может стать лента «Мастер и Маргарита» Лакшина. Вот там есть прямой диалог и с Булгаковым, и с современниками. Но если мы сейчас начнем разбирать конкретное кино, книжка станет толще раз в 10. Так что оставлю это до другого раза.